сейчас тобой в село Пердяловка зайдем. И очень круто на халяву сливу там нальем. Мы будем самогоном свои баки заливать. Потом геройскою отрыжкой потолок плевать. Нахуй идти! Пиздить монгол! Мы лучше нажрёмся, упьёмся, узрёмся! Проститутки, горы косяков. Насрать нам на монголов и на битву нам насрать. Ведь можно там неплохо на халяву забухать. Будем опять заливать. Нажрёмся, нажрёмся. Агентство Израиля «Голос Равина». На призывы князя, что надо пойти и добить этих поцов монгол, пока у нас не перевели силы, эхом катилось «идите нахуй, мы хотим водки, зрелищ и вообще, где ебаный воевода?» К 9 утра следующего дня бардак в войсках не прекращался, что даже Сара Абрамовна, наш спецкорреспондент, была просто в шоке. И тогда, чтобы поднять дружину в бой, приехала жена князя, дочь итальянского козла Ностры Марфа, и спела на итальянском языке итальянскую национальную патриотическую пионерскую песню «Запрягайте, хлопцы, коней». А чтобы воодушевить войска на баталию такую, даже показала стриптиз, публично обнажив свою лучезарную розовую потную коленку.